Глава 17, в которой предсказатель ведет удалого к иным мирам. «Я не зря провел 2 недели в подземелье и выдержал пытки этих мерзавцев», — сказал карлик, когда они оказались в его камере. В камере нашлась лопата, которую забыли унести после ремонтных работ. Я выкопал подземный ход и совершенно случайно попал прямо в подвал лаборатории знаменитого профессора. — А где профессор? — спросил Удалов, прислушиваясь к тому, как взволнованно переговариваются за стеной палачи. — Через минуту они обязательно увидят дырку под потолком. Профессор не выдержал в себе микроба и умер от стыда и унижения. К счастью, его лаборатория была закрыта на ключ, и микробы не догадались ею воспользоваться. Я полезу первым, я потоньше тебя. А если будешь застревать, я тебя буду тянуть. Но тебе придется раздеться. А если там холодно? В одежде ты застрянешь. Я сам копал, точно знаю. Удалов колебался. Ему было неловко оставаться без верхней одежды в чужом мире. Но в голосе карлика звучала такая уверенность, что Удалов подчинился, сбросил пиджак, рубашку, начал снимать брюки и замер, услышав прямо над головой торжествующий крик: «Вот он! Держите его!» Удалов взглянул наверх. Там в дыре торчали 2 головы в водолазных шлемах. Палачами оказались бывший могильщик и прекрасная Тулия. Карлик уже нырнул в подкоп и позвал оттуда: «Скорее!» Удалов наступил на брючину, чуть не упал. Его спасло лишь то, что преследователи, в желании скорее пробраться сквозь дыру, мешали друг другу и застряли. Удалов нырнул в черный зев подкопа. Впереди слышалось частое дыхание карлика. Стены подкопа сжимали тело Корнелия, и он мысленно поблагодарил карлика за то, что тот посоветовал раздеться. В пиджаке Удалов давно бы застрял. Впрочем, он и без пиджака 3 раза застревал, и карлику приходилось тащить его за уши. Через несколько минут, измазанный в земле, исцарапанный, измятый, с горящими ушами, Удалов стоял в подвале лаборатории покойного профессора. Вокруг высились приборы и аппараты, горели светильники. Все, к счастью, осталось таким же, как в тот момент, когда профессор попал в плен к микробам. «Что теперь?» — спросил Удалов. «Профессор занимался проблемой мгновенных путешествий», — сказал карлик. «Проблема еще совсем не исследована. Вот из этой машины можно ступить в 1 из миллионов миров галактики. Только не знаю, в какой попадем». «А может быть, нам здесь остаться? Доберемся до господрома, залезем в корабль». «Доберешься», — возмутился карлик. «На этой планете все начеку, все с микробом в сердце. Мы и 2 шагов по улице не сделаем, как попадемся. Единственный шанс — поискать по другим планетам какой-нибудь выход к нормальным людям. Нам нужна планета, куда прилетают космические корабли. Может, не сразу, но мы ее отыщем». Из подкопа послышалось тяжелое дыхание. «По-моему, там кто-то застрял», — сказал карлик. «Не уходи», — послышался из-под земли глухой голос Тулии. «Поговорим по-дружески». «Знаем мы вашу дружбу», — ответил печально Удалов. Сердце его было неспокойно. Он не мог окончательно изгнать из него любовь к несчастной красавице. Поэтому, пока карлик готовил приборы, чтобы перейти в параллельный мир, Удалов склонился к подкопу и сказал: «Тулия, я тебе обещаю, что приму все меры, чтобы освободить тебя от паразита и вернуть маме». «Спаси!» — послышалось в ответ, но тут же вырвавшаяся из сердца девушки благодарность оборвалась, и верховная матка микробов сказала тем же сладким голосом: «Доберусь я до тебя». «Сюда, Корнелий!» — позвал карлик. «Путь открыт!» И Удалов, не дожидаясь, пока верховная матка приведет свою угрозу в исполнение, кинулся к карлику, который раскрыл люк в сложной и громоздкой машине. Удалов последовал за карликом и мгновенно оказался на какой-то другой планете. Неизвестная планета показалась Удалову гостеприимной и мирной. На ней свежий ветер шуршал сосновыми иглами, пели птицы, журчали ручьи и парились стрекозы. «Ну, прям как дома», — сказал Удалов. Даже жаль, что фотоаппарата нет. Вот бы знакомые удивились такому сходству. «Пошли, не теряй времени даром», — сказал карлик. «В любой момент может показаться погоня». «Разве ты дверь за нами не закрыл?» «А как закроешь?» — сказал карлик сварливо. «На ней не написано. К тому же, если мир не тот окажется, нам придется возвращаться и искать другой». «А если они засаду устроят?» «Надеюсь, что нет. Надеюсь, что они за нами побегут». Удалова эти слова мало успокоили. Но, может, они с первого раза попали в подходящий мир, откуда есть сообщение с СОС. «Далеко отходить не будем, чтобы не заблудиться», — сказал карлик. Они оглянулись. Машина, сквозь которую они сюда попали, вылезала черным боком на поляну, и ее было видно издалека. По узкой тропинке путники сошли к реке. Удалов опустился на корточки, чтобы вымыть в прозрачной воде руки и лицо. Тут он увидел свои обнаженные ноги и вспомнил, что он в одних трусах. Стало неловко. Вдали послышались выстрелы. «Ого!» — воскликнул карлик. «Ладно, пошли. Там разберемся». Но пойти сразу не удалось. Из машины выскочили палачи. Карлик оказался прав. Тулия была в серебристом купальном костюме, могильщик в балахоне, шляпа в руке. Водолазные костюмы они сняли, иначе бы им никак не пролезть в подкоп. Преследователи оглядывались, размышляя, куда могли скрыться беглецы. В руках у них поблескивали пистолеты. Не обнаружив следов, носители микробов быстро пошли к лесу.